Секат на связи, радостно сообщил Асака. Мы пришли вовремя, голограмма Секата, на этот раз в облике магистра Джабиты, улыбнулась нам. Здравствуй, Ял. Теперь мы обходимся без военных координаторов. Для этого наши новые истребители оборудованы системами связи, вполне совместимыми с галактическими. Поэтому, если желаешь, можешь сказать защитникам что-нибудь, я включу общую связь. Скажи им, пророк, наверняка им это нужно, согласился Ичул Канкла. Однако после недавнего разговора с Анакином, когда его обвинения еще звучали у меня в ушах, просьба Секата вызвала неожиданное раздражение. Я не пророк больше. Простите, что не говорил раньше, повернулся я к бывшему мастеру войны. Но я уже ничего о будущем не знаю, все изменилось. Это перед вторжением, 16 лет назад, я знал, что будет, а теперь нет. Ничего совершенно, и никогда уже не узнаю, и ничем больше не смогу помочь. Я знаю, спокойно ответил Ла. Давно уже понял, и не только я. Но это не важно, Ял. Ты спас наш народ однажды и навсегда останешься для нас пророком. И для тех, кто идет сейчас в бой, тоже. Скажи им, что сказать. На мгновение пришел мне в голову вопрос. Хотя, действительно, что это я не вовремя начал объясняться. Это просто. Включайте связь, кивнул я Секату, а затем громко произнес то, что первым пришло в голову. Защитники зоны Секаты Галактики, говорит Ял им, уничтожим тирана, за свободу галактики. Дрейк Вонгпрокте, отступление, ангар корабля формовщиков, Дрейк Вонгпрокте. Мне нравится, как это звучит. Сиалан Тиллес надела шлем и забралась в кабину своего перехватчика ЭТ-5. А вам, ну, у нас с Джагом немного другие ассоциации по поводу этого клича, ответила Джейна, уже занявшая пилотское кресло Крестокрыла. Но сейчас и здесь, слышать его неплохо. Джаг, твои часы присоединятся к нам, я связался с эскадрильей, они готовятся к вылету. Всем, кроме Юаужань Вонгов, разрешено вступать в бой лишь небольшими группами, но мы ведь и есть такая группа. Надеюсь, защитники зоны мы оставят и для нас немного врагов, азартно улыбнулась Сиал. Все готовы к старту, Кила, открывай шлюз. Пространство над Хипсом, Дрейк Вонгпрокте. Хал сделал петлю и устремился прямо на ближайшее звено имперцев. И не он один. Остальные 8 истребителей крыла повторили его маневр. Плазменные орудия открыли огонь, пробивая щиты, прожигая броню противника. Те тоже не остались в долгу, выстрелами лазерных пушек перегружая довинотигуны и плавя кораллу прыгунов. Но все же первый погибший в этом бою истребитель принадлежал империи. Пораженный залпами сразу троих Юаужань Вонгов Крестокрыл исчез в яркой вспышке взрыва. Дрейк Вонгпрокте. Хором крикнули защитники зоны Мысикат, а в бой с обеих сторон втягивались все новые эскадрильи и крылья. На борту Асаки. Схватка вокруг Асаки закипела как-то неожиданно. Вот только что мы были окружены своими, а битва шла хотя и неподалеку, но в стороне, как вдруг, со всех сторон взрывы, летающие обломки коралла и металла, снующие истребители обоих флотов. Они прорвались, заметила Селеста. Быстрее, Асака. Сосредоточенный Чулкан-Кла, надев управляющий шлем, командовал, куда лучше двигаться. Мы обошли разбитый крейсер Моталок, увернулись от разваливавшегося на глазах авианосца, затем мимо нас навстречу врагам пролетело 3 корвета, вовсю паливших из плазменных проекторов. Один из них спустя несколько секунд взорвался. Вокруг мелькали истребители Империи, стрелявшие по нам, а позади стремительно приближались 3 звездных разрушителя. «Сейчас», — вдруг произнесла Асака, — «сейчас, получите обратно свои торпеды». На голопроекторе сверкнуло несколько десятков ярких росчерков, а затем подходящие изры покрылись вспышками взрывов и окутались облаками обломков. «Их истребители выпустили по мне торпеды», — пояснила наш кораблик. «А я, вместо того, чтобы поглотить их довинами, задержала силой, а потом запустила в их разрушители. 36 штук, неплохо», — похвалила Селеста. «Хорошо, наверное, быть кораблем-джедаем. Истребители и какие-то другие небольшие кораблики все еще роились вокруг нас, но тут из-за туч корабельных осколков вынырнули 2 юаужань-вангских крейсера и несколько фрегатов, которые своим огнем заставили врага отступить. Те, что не отступили, пополнили собой количество обломков. Продолжайте двигаться, куда двигаетесь?» Послышался из голопроектора голос Секата. «Мы прорвались к вам с другой стороны и успешно сдерживаем имперцев. Двигаемся вам навстречу, прикроем вас от их огня и выведем отсюда. Как только выйдете из гравитационной тени планеты, сразу уходите в гиперпространство. Ой, вдруг сказал Эсока, ко мне кто-то, прилепились. Они сверлят обшивку. Нет, там Анакин, стряхни его. Тут же потребовала Селеста. Не получится, они крепко зацепились, а на обшивке мне их не достать. Кажется, это абордажные суда. Значит, они войдут внутрь. Понял я. Задействуй всю защиту. Выпускай градчинов. Чулканг, прикажи твоим воинам приготовиться. И где и Саламири? Всех, сюда. Отступление. Абордажный корабль имперского флота. Конечно, адмирал Парова была права. Атака абордажных судов стала атакой смертников. Но не для всех. Из всех выпущенных имперскими кораблями абордажных кораблей только 200 долетели до возникшего на некоторое время прорыва в порядках Южань Вонгов и успели в этот прорыв пробраться. Но и там, оказавшись под перекрестным огнем с обеих сторон, 9 из 10 абордажников украсили космос своими обломками. Половина оставшихся пала жертвой мощных давинов-тигунов Асаки, вовремя создавших гравитационные аномалии на пути непрошенных гостей, и лишь десяток самых везучих сумел прикрепиться к коралловой обшивке крейсера. Среди них был и тот, который пилотировал Дарт Силвус. Впрочем, его спасение имело мало общего с везением. Просто он заранее знал, куда надо лететь, чтобы не попасть под огонь, а пару раз, когда увернуться было невозможно, с помощью силы слегка изменил траектории соседних судов, так чтобы они приняли на себя предназначавшиеся императору выстрелы. Собственно, с этой целью и был отдан приказ о массовом десантировании, чтобы прикрыться остальными, как щитом. Однако еще ничего не было кончено, теперь следовало прорваться внутрь корабля, разделавшись с засевшими там джедаями и Южань Вонгами, а затем, наконец, ликвидировать угрозу будущему галактике. «Вперед!» – скомандовал Ситх абордажной команде, едва обшивка была просверлена и путь внутрь открыт. На борту корабля формовщиков светловолосая женщина в наспех надетом пилотском костюме ворвалась в ангар и бросилась к челноку, не обращая внимания на призывы бегущей за ней Южань Вонг. «Тахири, Тахири, тебе еще нельзя, тебе нельзя сражаться, я должна там быть, Кила, сила подсказывает так, если со мной что-то случится, позаботься о ребенке». «О ребенке, я, хорошо», растерянно ответила старшая формовщица. «Но куда ты, Касаки?» «Я должна успеть», ответила Тахири, закрывая входной клапан челнока. Пространство над Хипсом. Вокруг тройки истребителей, состоящих из крестокрыла, и Т-5-ического когтя все вертелось, как карусель. Не то имперцы пытались прорваться внутрь оборонительной сферы Южань Вонгов, не то Южань Вонги пытались вырваться из окружения, не то уже сами имперцы оказались окружены и пытались вырваться хоть куда-нибудь. Во всяком случае, выглядело все так, словно истребители обеих сторон лишь метались в разные стороны с целью сбить первого попавшегося врага. Сиал выстрелила, очередной противник исчез во вспышке взрыва, но в ту же секунду прозвучал сигнал, означавший захват в чей-то прицел ее самой. Рывок штурвала, демонстрация ложного маневра, задний ход. Эта пять могла бы оторваться от преследователя и сама подобраться к нему с тыла, но нет, тот упорно висел на хвосте, не покупаясь на обман и не давая вырваться из прицела. «Держись, Сиал, сейчас я сниму его», — крикнула Джейна. Однако помощь пришла раньше. Стремительный коралловый истребитель мелькнул рядом, всадив во врага сразу несколько зарядов плазмы. «Спасибо за помощь, ММ, сын Южаня», — пробормотала девушка на общей частоте. «Хал, меня зовут Хал», — представился нежданный спаситель. «Тогда, Дрейк Вонгпротти, Хал», — неожиданно для себя объявила Сиал. «Дрейк Вонгпротти», — радостно поддержал Южань Вонг, «Суперизер Доминион. Потери наших истребителей составляют не менее 23 тысяч». Генерал Мират Джекстон был бледен, докладывая это. «У Южань Вонгов очень опытные пилоты, ветераны прошлой войны, конечно», — мрачно ответила Саллинор. «Также потеряно около 200 крупных кораблей, около 400 серьезно повреждены. Корабль, идентифицированный как Асака, продвигается к выходу из зоны боя», — продолжал генерал. «Похоже, Южань Вонги очень заботятся о ней, они организовали коридор, защищая ее от нападений. Приказ императора – не допустить бегства Асаки», – сказала Парова. «Атакуйте всеми силами, любой ценой уничтожьте ее». «Но, это невозможно», – Джекстон стал еще бледнее. «Мы пошлем наши силы на бессмысленную гибель. Это приказ императора», – повторила адмирал. «Немедленно приступайте к выполнению. Он убьет меня, если приказ не будет выполнен», – бились в голове Саллинор мысли. «Повстанцы убьют меня, если мы сейчас проиграем». И если я зря погублю флот, он тоже, может быть, убьет меня. Но, может быть, и не убьет. Ведь для него гибель Асаки так важна, лишь бы удалось достать ее. И лишь бы ситх не погиб при своем проклятом абордаже. Глава 24. Они снова прорвались. С удивлением сообщил Сикат. Не волнуйтесь, это ненадолго. Сейчас мы расчистим вам путь. Они кидаются в бой, как сумасшедшие. Сылвус тоже, заметила тень завета. Виллипы наблюдения демонстрировали Анакина, вертящегося среди градчинов с двумя световыми мечами в руках. Казалось, ни одно движение он не тратил даром, с каждым ударом на одного градчина становилось меньше. Силен, пробормотала Селеста. А где остальные десантники? Остальные не справились с градчинами, пояснила Асака. Кила их доставила очень много, а Сылвус, похоже, пробивается. Выпускай жуков-пираний, распорядился я, пусть его загрызут. Миг и коридор, в котором сражался ситх, заполнил рой крупных голодных жуков. Большую часть жизни находясь в спящем состоянии, при пробуждении эта улучшенная модификация явинского вида становилась движима лишь одним инстинктом. Сожрать всех, кто не был жуком-пираний. Рой мгновенно облепил и ситха, и кидающихся на него градчинов. Я мысленно возликовал и одновременно удивился. Неужели все будет так просто? Однако сквозь тучу насекомых засверкали вспышки молний. Синие разряды сплелись в сеть, охватившую половину коридора, скользившую по стенам, потолку, полу. Тысячи жуков запылали как факелы, превращаясь в маленькие угольки, посыпавшиеся вниз. А когда рой чуть поредел, сквозь него стало видно, что молнии сверкают и на теле самого Анакина, которая явно дымилась. Когда пали последние испепеленные насекомые, выяснилось, что этот бой не прошел для ситха даром. Левая рука, по-прежнему сжимающая рукоять меча, была залита кровью, через которую проглядывали кости, на лице появилось три выгрызенные раны и несколько ожогов. Однако от градчинов, оказавшихся рядом, остались лишь полуобглоданные трупы. А главное, при всех своих ранениях, Анакин ничуть не выглядел ослабевшим. Подмышка в Уасы. Потрясенно пробормотал я, поскольку возлагал большие надежды на наше новое живое оружие. Он цел. Асака, ты можешь сделать с ним что-нибудь? Я все это время пыталась, сердито ответила та. Но он отражает все силовые атаки, даже не отрываясь от битвы. Слишком много силы у него, все, что выпил из четырех планет, наверное. А теперь, когда вы притащили сюда и Саламири, я и того не могу. Меня ведь тоже блокирует. Все защитники на корабле... Хладнокровно скомандовал Чулкан Кла. Уничтожьте ситха. Используйте сингулярные мины, против них у него нет защиты. Чулкан ошибался. В момент, когда Юаужань Вонги принялись забрасывать Дарта Сылвуса черными зернышками, воздух вокруг того вдруг мгновенно закрутился в настоящий смерч. А затем сингулярные мины десятками полетели обратно, поглощая не успевших увернуться воинов. Он не двигает силой наши мины, не может, наполовину изумленно, наполовину восхищенно прошептал Ла, но он может двигать воздух, а воздух несет мины. Мины, молнии силы, световые мечи Анакина уничтожали Юаужань Вонгов с такой скоростью, что мне стало совсем не по себе. И Саламири, недолгое облегчение мне принес взгляд на нашу последнюю надежду. Давайте поднесем все клетки к входному клапану. Жаль, что их всего пять. Как только он откроет двери и потеряет силу, стреляем. Селеста и боец, кроме мечей, державшие сейчас и бластеры, молча кивнули. Чулканг приготовил свой амфижизл. У меня к тому же были модифицированные доспехи оружия. Аллана испуганно сжалась в углу за нашими спинами, не выпуская из рук свою иглу безопасности. И еще, добавил я, несмотря на мой собственный последний имплант, следовало подстраховаться. Сикат, Асака, оставьте этот канал связи постоянно включенным. Сикат, если ты поймешь, что мы все мертвы, включая Асаку, прикажи расстрелять корабль всем, чем можно. Анакин не должен уйти живым в этом случае. Хорошо, кивнул Сикат. Удачи. Он уже у входа, взволнованно сообщила Асака спустя томительные полминуты. Селеста, боец и я взяли входной клапан на прицел, ожидая, что сейчас его начнут резать световые мечи. Но все случилось не так, клапан просто с треском разорвался, часть его исчезла, а в образовавшуюся дыру влетела горсть знакомых черных зернышек. Мы разом выстрелили, без особого успеха, Сылвуса за дверью не оказалось. А вот все Исаламири вместе со своими клетками были в мгновение ока затянуты внутрь сингулярных мин. Он уничтожил блокировку, крикнула тень завета. «Спасибо», — что собрали всех Юсаламири в одном месте, облегчив мне задачу. И за сингулярные мины спасибо. Анакин перешагнул через край дыры во входном клапане, небрежно отмахиваясь световыми клинками от наших выстрелов и переступая через разбросанные по полу черные зерна. «Пора закончить эту битву, это точно!» Кинулась на него Селеста. Ее противник даже не пустил в ход мечи, просто взмахнул рукой, и тень склоном отлетели в разные стороны, ударившись о стены зала и упав на пол. «Селеста!» — крикнул я. «Всего лишь без сознания, она мне не нужна, а клон-прототип, действительно интересный экземпляр», — сообщил Анакин, разглядывая лежащего бойца. «Врожденная чувствительность к единой силе. То, чего джедаи добивались долгими тренировками и обучением. Ученые Трауна получили больше, чем ожидали. Жаль, что он слишком стар для ученика. Теперь из противников Ситха на ногах оставались лишь я, да Чулканг, который неспешно покачивал своим оружием, готовясь к схватке. Всегда мечтал погибнуть в такой славной битве», — пробормотал полководец, медленно приближаясь к Силвусу. Движение амфижезла оказалось столь быстрым, что я за ним не уследил, и все же Анакин успел его отразить, а затем нанес удар двумя мечами по закованным в вандуун краб ногам Чулканга. Полетели дымящиеся осколки брони, Ла рухнул на пол, но прежде, чем ситх добил его, Селеста одним прыжком вскочила и с каким-то почти звериным рыком вновь ринулась в бой. Дальнейшее произошло мгновенно. Взмах красного клинка, и тень завета с отчаянным криком отлетает в одну сторону, а ее рука — в другую. Я дернулся бежать ей на помощь, но тут же остановился, понимая, что между сжавшейся в углу Алланой и Анакином не осталось никого, кроме меня. «Ты разочаровал меня, Ял», — продолжал, между тем, болтать Дарт Силвус. «Это было все, что ты смог приготовить. Спокойно. Я не воин, чтобы бросаться в драку, не думая ни о чем. Я — формовщик. Мы мыслим хладнокровно и аналитически. Что может отвлечь его? Анакин, еще все можно исправить». Я бросил бластер и медленно двинулся навстречу ситху, держа руки поднятыми. «Шаг, еще один. Ты же не хочешь причинить вреда Тахири и твоему сыну? Да, у тебя сегодня родился сын. Осталось три шага. Послушай, Анакин, уверен, мы сможем решить эту проблему. Два шага». Ситх, опустив мечи, с усмешкой смотрел на меня. «Всегда ведь есть какой-то выход. Один шаг, кроме уничтожения. Пора». Голова резко наклоняется к правому плечу. Хлоп. 20 жал вылетают из доспехов, пронзая Анакина. Однако и пронзенный в 20 местах, ситх не спешил падать и умирать. Его лицо исказилось от боли, но руки с мечами медленно начали подниматься. Видя это, я плюнул на хладнокровие и анализ и кинулся на него, схватив за рукояти мечей и пытаясь вырвать их у него из рук. Силвус вцепился в оружие мертвой хваткой. Несколько секунд мы боролись, а затем, не придумав ничего лучше, я с размаху ударил его лбом в голову. Потом отклонился и ударил еще раз, и в третий, и еще. В ушах что-то зазвенело, зал управления начал вертеться, и мы оба рухнули на пол. Отступление. Пространство над Хипсом. Чем меньше становилось имперских истребителей, тем больше кораллов-прыгунов налетало на каждый из оставшихся. Потери имперцев все росли, а тем временем, крупные корабли, оставшиеся практически без прикрытия, также подвергались усиливающимся атакам. Пользуясь тем, что артиллерия больших кораблей не могла стрелять по летящим на близком расстоянии от обшивки соседей прыгунам из опасения попасть друг в друга, Юаужань Вонги окружали какой-нибудь изр сразу несколькими сотнями своих истребителей, расстреливали его, быстро превращая в разбитую и изрешеченную посудину, а затем перелетали к следующему, где все повторялось. К тому же к битве присоединялось все больше хайпанских истребителей, и преимущество повстанцев росло. «Суперизр Доминион, мы потеряли 44 тысячи истребителей», — докладывал генерал Джекстон. «Еще 4 тысячи вынуждены выйти из боя из-за повреждений, а 2 тысячи сбежали, дезертировали. Потеряно 600 кораблей, серьезные повреждения у 400. Это уже не бой, а мясорубка. Мы должны отступить, или все погибнем». «Приказ императора», — могильным голосом отвечала Саллинор. «Где сам император?» — требовал генерал. «Пусть он подтвердит или отменит приказ. Я не знаю, где он», — созналась адмирал. «Он улетел в бой, чтобы лично командовать. Тогда он, должно быть, погиб», — схватился за голову Джекстон. «Вы понимаете, план битвы уже не имеет значения. Без императора мы не сможем заманить и уничтожить повстанцев. Да мы даже одних южань-вонгов не сможем разгромить. Какое-то движение за обзорным стеклом привлекло внимание Паровы. Взглянув туда, она успела увидеть стремительно пролетающий фрахтовик «Тысячелетний сокол», заметила несколько вспышек, перечеркнувших пространство, а затем взрыв протонных торпед выбил транспористил мостика, убив всех находящихся там. Как же так, только и успела подумать Саллинор. Приказ по флоту. Немедленное отступление. Скомандовал Мирад Джекстон, как только перестал смотреть в пустоту, возникшую на месте голограммы его командующий. Но и это оказалось невозможным. Вновь засигналили гиперкомы, сообщая о выходе из гиперпространства большого числа кораблей. От системы Корусканта переместился флот, многократно превосходящий наши силы, доложил оператор гиперкома. «Повстанцы», — растерянно проговорил Джекстон. «Они все пришли сюда, в ловушку, как и обещал император», — мысленно закончил генерал. «Только вот ловушку устраивать уже некому». Генерал ошибался, но не знал об этом. Глава 25. «Кажется, сознание покинуло меня всего на несколько секунд, а очнувшись, я обнаружил рядом поднимающегося Анакина. Его лицо заливало кровь, голова казалась покрытой трещинами, а может быть, не казалась, а была, но он все же встал на ноги. Судя по тому, что моя собственная кровь текла по моему лицу, голова ужасно болела, а звон в ушах не умолкал, я, наверное, выглядел немногим лучше. Однако меня не проткнуло 20 отравленных жал, так что самочувствие ситха выглядело поразительно хорошим. «Ты что, бессмертный, что ли?» – проговорил я, также силясь встать. «Только в такую дюрастиловую голову, как у тебя, так трудно вбить эту мысль», – морщись от боли, – ответил он. «Все ваши попытки бессмысленны. Меня не убить. Еще посмотрим». Я сел на пол, но ко мне тут же подлетели 4 меча. 2 Анакина, остальные – Селеста и бойца. Окружив меня со всех сторон, клинки начали быстро вращаться, создав что-то вроде световой клетки. «Посиди пока там, до тебя еще дойдет очередь», — посоветовал Силвус. «Да, ты не знаешь, весь ваш мятежный флот сейчас собрался в этой системе, ведь с Филом как раз подоспели, и я уничтожу всех голодом силы, убью все живое на борту кораблей, оставив нетронутыми сами корабли, они мне еще пригодятся. Это ловушка, моя ловушка, но это подождет пару минут». Корабли никуда не уйдут, все равно ты проиграл, твой флот почти разгромлен, даже пустые корабли ты не сможешь захватить. Да, я недооценил плодовитость ваших формовщиков, слегка помрачнел Анакин, но не флоты решат, кто будет править галактикой. Я сумею уйти, и война продолжится. А насчет твоего предложения найти другой выход, у меня есть свое. После того, как сбежала Падме, мне нужен новый ученик, желательно помоложе и поспособнее. Аллана как раз подойдет, тогда не придется ее убивать, ведь она станет ситхом. Взмахом руки он силой подтащил к себе безуспешно дергавшуюся девочку, с легкостью вырвав у нее инъектор. «Не правда ли, крошка, ты ведь ненавидишь меня?» — поинтересовался император. «Ведь это я убил твоего папу и приказал убить маму. Разве ты не хочешь сделать со мной то же самое? Давай, выпусти на волю свой гнев, не слушай его!» крикнул я из своей импровизированной клетки. «Аллана, он хочет, чтобы ты стала такой же, как он». «Ни за что», — замотала головой девочка. «Я, джедай, как мама». «Глупо, Ял, глупо», — ответил Силвус. «Ведь тогда ей придется умереть. Но я дам ей еще один шанс. Посмотрим, хватит ли у тебя лицемерия призывать этого ребенка к смирению, когда она будет умирать на твоих глазах». Пальцы Анакина слегка сжались, Аллана тут же схватилась за свое горло, задыхаясь. «Отпусти ее», — крикнул я, — «или я сейчас уничтожу Асаку со всеми на борту, и тебя в том числе. Тебе все равно не уйти». «Неужели?» — поинтересовался ситх. «Это тоже не такой уж плохой вариант, но хватит ли у тебя смелости, ведь погибнут твои друзья, Чулкан Кла, Селеста, Асака. Я не собираюсь их убивать, а ты пожертвуешь ими, чтобы избавиться от меня. Может быть, между нами действительно слишком много общего, но да», — ответил я. «Потому что ты все равно не остановишься, пока они все не умрут». «Ну давай, попробуй», — усмехнулся Силвус. Задыхающаяся Аллана отчаянно царапала свою шею, но не могла вырваться из удушающего силового захвата. «Сопротивляйся, убей меня», — кричал ситх. «Давай, используй свою злость». «Аллана, сопротивляйся», — вдруг крикнул я. Смотреть на умирающую девочку было действительно невозможно. «Используй силу. Мы потом вытащим тебя с темной стороны. Швырни его об стену. Сражайся, наследница». потребовал лежащий на полу Чулкан Тла. Поздно. Голова Алланы безжизненно повисла. Сылвус опустил руку, и девочка упала на пол. «Ты за это заплатишь», — пообещал я, взявшись за свой последний имплант. «Нет, стойте», — крикнул кто-то от входного клапана. «Тахири», — растерянно произнес Дарт Сылвус. «Зачем ты пришла сюда?» «Чтобы помочь тебе, Анакин», — улыбнулась Тахири. «Я знаю, к чему ты стремишься, я чувствую это. Ты заботишься об этой галактике, но ты ведь уже добился своего. Ты спас галактику от Абилот, спас ее от Крайта, война вот-вот закончится. Что тебе еще нужно? Но как мне спасти жителей галактики от самих себя?» Ситх казался неожиданно растерянным. «Ведь войны не прекратятся никогда. Сепаратизм, споры между системами, между окраинами и центром, все это будет повторяться снова и снова, и снова. Даже если сейчас настанет мир, война снова начнется. Через 50, 100, 500 лет, только ситхи смогли бы сдержать народы галактики от стремления к войне, силой и угрозой гибели вечно удерживать их от этого. Но будут ли народы галактики благодарны тебе за такое спасение? Нет, но я не ищу благодарности. Я лишь хочу спасти их. Но если они всегда будут сопротивляться такому спасению, не лучше ли оставить им то, что они хотят? Анакин, ты можешь смириться перед этим, как джедай, и позволить жителям галактики самим совершать свои ошибки, а можешь быть эгоистичным, как ситх, и не обращать внимания на их проблемы. В этом случае нет никакой разницы. Не стоит лишь навязывать им счастье, которого они не желают. Отпусти их, и пусть они идут своим путем, а ты иди своим. Никто никогда не поймет меня, произнес Анакин. Нет, не поймут, согласилась Тахири. Но ты ведь и не искал понимания. Я должен был стать ситхом, чтобы сбылось видение. Уже слишком поздно. Ты говоришь, как твой дедушка. Тахири с улыбкой взъерошила Сылвусу окровавленные волосы и ласково погладила его по щеке. Но он ошибался. На самом деле я хочу сделать это только ради тебя, прошептал ситх. Пусть будет так, как ты хочешь. Прощай. «Прощай, Анакин», — шепнула в ответ Тахири. А потом Анакин отступил от нее на несколько шагов, и по его телу зазмеились сияющие синим трещины. «Слишком много поглощенной силы», — произнес он. «Если перестать сдерживать ее, она уничтожает того, кто ею обладает. Ял, а я все же победил». Трещины расширялись, покрывая всю фигуру бывшего императора, а затем светящийся силуэт начал осыпаться, стремительно превращаясь в пыль. Несколько секунд спустя на его месте остались только одежда и небольшая кучка праха. Мечи вокруг меня перестали вращаться, деактивировались и упали на пол. Как жаль, что все закончилось так. Грустно вздохнула Тахири. Отступление. Озеро призраков. Перед глазами Алланы был лишь туман. Она медленно плыла на спине по поверхности воды, поддерживаемая снизу чьими-то руками. Осторожно повернув голову направо, а потом налево, наследница увидела лишь бескрайнее озеро. В некоторых местах под водой виднелись лица людей и других существ. «Не вертись, Аллана, нам и так нелегко тебя держать», — произнес знакомый голос. «Кажется, ты подросла с нашей последней встречи, джедай Джейсин. Это ты?» — неуверенно спросила девочка. «Ой, нет, папа». И на оба вопроса ответ «да». «Факт», — согласился второй голос. «Мама, да-да, мы здесь, с тобой, не бойся», — ласково ответила Тенелка. «А почему вы под водой?» Аллана сообразила, что голоса доносятся откуда-то снизу, из озера. «Потому что мы ушли в силу», — пояснил Джейсин. «Ну вот, здесь уже мелко. Поднимайся на ноги и выходи на берег. А вы пойдете со мной?» Хайпанская наследница осторожно встала на рыхлое дно и, наконец, взглянула в воду, из-под которой выглядывали улыбающиеся лица родителей. «Мы не можем, и больше ты не увидишь нас, не скоро, во всяком случае», — пояснила мама. «Некоторым и меньше везет», — философски заметил отец. «Мало кому удается живым посетить озеро призраков. Постарайся стать хорошей королевой», — добавила Тенелка, «и передай нашу благодарность Тахири и Елу за все. Мы всегда будем любить тебя, дочка». «Подождите, вы уже уходите», — крикнула девочка. Все вокруг медленно заволокло туманом. Видение Селесты Морн, словно во сне, тень завета парила над поверхностью какого-то пустынного мира и видела, как из песка медленно пробиваются зеленые ростки. Потом пустыня сменилась миром болот с грязно-зеленой водой, и эта вода на глазах становилась прозрачной, а со дна, стремительно взметнувшись ввысь, поднялись к небу странные деревья, переплетающиеся корнями и ветвями, и создающие целые леса, стоящие наполовину под водой, наполовину над ней. Затем появились безжизненные горные цепи, быстро покрывающиеся другими деревьями, с колючками вместо листьев, а следующим стало видение Корусканта. Галактическая столица казалась слегка изменившейся. Общий облик города планеты оживляли несколько покрытых зеленью зданий из разноцветного йорик-коралла, а среди привычных спидеров порой мелькали необычные серебристые средства передвижения, явно органического происхождения. На широкой площади, по окружности которой шел ряд статуй, быстро пролетая мимо, тень успела разглядеть среди них Люка Скайуэкера, Лею, Ила, Малин Зутанас, Килукват, Ненгим, Джейну, Тахири, женщину, похожую на повзрослевшую Вистарукой, саму себя, и изображение Юаужань-Вангского крейсера. Очевидно, Асаки, среди людей и существ прочих рас прогуливались Юаужань-Ванги и часы, а неподалеку в воздухе светились большие часы. Взглянув на дату, также указанную на них, Селеста подметила, что со времен Второй Гражданской прошло больше 300 лет. Видение снова изменилось. Теперь она летела над небольшим городком, расположенным среди лесов. Внизу, на тренировочных площадках, улицах, внутри зданий, работали, учились, обучали, шли по своим делам или отдыхали десятки тысяч джедаев и учеников. Тень Завета чувствовала это. И опять перемена обстановки. Теперь вокруг блестели ледяные коридоры Ксилы, Чистской планеты, которую Селеста никогда не видела, но узнала по описаниям. В небольшой комнате также сидели несколько десятков детей, чувствительных к силе, часов и людей, которым что-то объясняла женщина в джедайском плаще. Затем вокруг возникли леса зона Мысикот, где Юаужань-Вонги также бродили вместе с ферроанцами и людьми, некоторые из которых были явно чувствительны к силе, хотя и не носили джедайские одежды. Потомки клонов, догадалась Морн. Похоже, они живут здесь неплохо. Ландшафт и зона мы сменила космическое пространство, посреди которого плыл знакомый Юаужань-Вангский крейсер, и сразу же тень Завета очутилась внутри, в зале управления. «Вот здесь это и случилось», — поясняла слушателям-джедаям повзрослевшая голограмма Асаки. Теперь она выглядела как женщина лет 30. Здесь, в битве при Хайпсе, пал последний ситх, Дарт Силвус, человек, который совершал ужасное, будучи уверен, что спасает галактику. Несмотря на прошедшие века, я помню это как сейчас, ведь именно в этом зале произошел последний бой, и здесь один из величайших ситхов был побежден силой любви джедайки Тахири Вейлы, будущей главы ордена джедаев. Знаю, что это напоминает легенду, но я видела все своими собственными глазами, своими собственными виллипами наблюдения. Интересная трактовка, произнесла Селеста, и очнулась. Глава 26. Тахири присела рядом с Алланой, нахмурилась, прикоснулась к шее девочки, проверяя пульс, и грустно вздохнула. «Ты умерла с честью, храбрая воительница», — торжественно произнес Чулкан Кла, по-прежнему лежащий на полу. «Она жива», — прервала его джедайка. «Просто без сознания, только силы в ней теперь не больше, чем в среднем человеке. Похоже, Анакин как-то умертвил большинство ее мидихлориан. Зачем?» — изумился я, теряясь между радостью и печалью. «Он пытался ее убить и не смог довести это до конца, не думаю», — покачала головой Вейла. «Скорее, он нашел выход, как предотвратить появление правительницы джедая и последующий раскол ордена. Может быть, она и станет правительницей, но не будет джедаем. А значит, и этот вариант будущего не появится. Остались только ты и Малинза, но ты ведь не собираешься идти в главы государства, ни в коем случае». Встав на ноги, я обнаружил, что зал опять начал медленно вращаться вокруг оси, и предпочел вернуться к более надежному полу. «Пусть лучше Малинза, и все будет в порядке». «Анакин всех обманул», — продолжала Тахари. «Джедаев, ситхов, наверное, даже самого себя. Он убеждал себя в необходимости единоличного ситхского правления галактикой, но в глубине его души оставалось желание проиграть, и этим окончательно уничтожить ситхов. Думаю, именно поэтому он и Падме толком не обучал, откладывая на потом, и Малинзу оставил напоследок, как наилучший вариант судьбы, и Аллану не стал убивать». «Интересная трактовка», — произнес тихий голос тени Завета. «Селеста». Спохватившись, я попытался встать, но вновь потерпел неудачу и, в итоге, предпочел подползти к раненой джедайке на четвереньках. «Селеста, Зейн, это ты?» — прошептала она, не открывая глаз. «Дался ей этот Зейн», — мелькнула на миг недовольная мысль. «Опять бредит, наверное. Думает, что снова в прошлом». Но вслух я решил согласиться. «Да, да, я, Зейн. для тебя кто угодно. Не волнуйся, сделаю тебе новую руку, лучше прежней. Из твоих собственных клеток выращу. Какой же ты наглец, Зейнкерик, проговорила Селеста слабым голосом. Ну, я просто хотел. Просто. Ты купился, Ял, совершенно нормально сказала тень, открывая глаза. Это была шутка. А ох, теперь я не удержался и на четвереньках, лежать казалось более удобно. Шуточки у тебя. И кажется, у меня сотрясение мозга, не шучу. Столько бить головой по голове. Помогите подняться, я не могу ходить без усиленных доспехов, воззвал к нам Чулкан Тла. Видно, не судьба мне погибнуть в славном бою. Тахири, как единственная не пострадавшая в схватке, подбежала к нему и помогла встать на ноги. Не волнуйтесь, помощь уже в пути, обнадежил Асака. Имперский флот окруженный сдается. Сейчас сюда прилетят наши. Хорошую команду славных победителей ситхов они встретят, пробормотала Селеста. Безрукие, безногие, бессильные и безмозглые инвалиды. Ничего, как-нибудь доползем, я устало прикрыл глаза. Главное, все закончилось. Теперь можно и в Мидотсик. Глава 27. Фактически, эта война закончилась в битве при Хыпсе. Имперский флот сдался. От всей империи, таким образом, остался только сам Корускант, планета-крепость с мощнейшими дефлекторными щитами, многочисленными боевыми станциями над ней, неслабым гарнизоном, а также триллионным населением, которое не было никакой возможности прокормить в условиях осады, все сельскохозяйственные планеты источники снабжения пищей, повстанцы уже взяли. Да и как одна планета могла продолжать воевать против практически всей галактики? Секретного оружия, голода силы, у имперцев больше не было. Так что власти Корусканта сдали планету еще быстрее, чем сдался флот. Проимперские обитатели столицы бурно возмущались предательством в Галаните, но этим всякое сопротивление и ограничилось. Как ни странно, а может быть, ничего странного как раз в этом не было, никто из сторонников империи не помыслил о вооруженной борьбе. Большинство же и вовсе дружно кинулось приветствовать возвращение свободы и демократии. Вообще-то, после этого Корускант мне окончательно разонравился. Чересчур быстро его жители меняли свое мнение о происходящем вокруг. Но, как грустно заметил Люк, он понял это еще раньше. Для корусканцев всегда главным оставалось собственное благополучие, пока власти его обеспечивали, с остальным население вполне мирилось. А каждая из властей, менявшихся за тысячелетия республик империй, первым делом всегда заботилась именно о планете-столице, чем гарантировала лояльность к себе. И не в последнюю очередь из-за этого Скайуокер теперь решил перенести центр ордена джедаев на Ассус, посчитав, что там будет легче обеспечить новым рыцарям независимость суждения и действий. За минувшие с победы 2 месяца произошло еще немало событий. Судили всех причастных к преступлениям империи. Впрочем, основные виновники уже или погибли в бою, или покончили самоубийством до того, как их арестовали. Пойманных более мелких исполнителей приговорили к различным тюремным срокам. Досрочно и полным успехом завершился проект Ассус, и в галактике появились сотни годных к заселению планет. Во все зоны местных конфликтов, вспыхнувших за время Второй Гражданской, отправили боевые эскадры и джедаев, которые довольно быстро навели порядок, принудив стороны к миру, хотя еще предстояло немало длительных разбирательств и дипломатических урегулирований, чтобы окончательно всех успокоить. Юужань-вангские фармовщики спустились на нижние уровни планеты города и организовали там лечение немногих выживших в эпидемиях. Вместе с ними, невзирая на опасности, пошла и теперь уже знаменитая журналистка Мадхи Вант, чтобы осветить события и способствовать улучшению жизни нижних уровней в будущем. Как она объяснила, империю объявили расформированной, и началось создание государства, названного Новым Альянсом. Вступление в него было добровольным, однако практически все миры, ранее входившие в ГА, вновь решили присоединиться. Также в Альянс вступили все миры окраин, недавно освободившиеся от рабства, и большинство систем, ранее принадлежавших к довоенной империи Пеллиона, включая Ягу Малую и Муаунилинст. Бастион и небольшая часть прежних имперских территорий, соседствовавших с неизведанными регионами, вступить в НА не захотели, а вместо этого изъявили желание присоединиться к империи Руки, где были, по их мнению, более подходящие порядки. Империя Руки с удовольствием приняла новых членов. Таким образом, хотя империя перестала существовать, без соседей имперцев новый альянс все же не остался. Правда, теперь основные интересы их лежали в области неизведанных регионов. По слухам, империя Руки теперь даже рассчитывала расширить их исследования и колонизацию. На Корусканте собрали представителей всех присоединившихся миров и подписали новую конституцию, во многом схожую с конституцией республики времен Ривана. В написании с удовольствием поучаствовали Селеста и Рилин, как консультанты со стороны древних джедаев. Орден джедаев становился настолько же независим, как в их времена, власть более централизованной, но в то же время отношения между членами Альянса должны были регулироваться гибче, чем при Старой Республике. По крайней мере, на это все рассчитывали. И, наконец, произошло избрание главы нового Альянса, событие, в котором и я сыграл небольшую роль. Сенат, выглядевший сильно разросшимся с довоенных времен, дружно зааплодировал, стоило мне взойти на платформу. «Здравствуйте», — начал я. «Конечно, прежде всего, я хочу сказать спасибо вам всем за предложение участвовать в выборах главы нового Альянса, но не думаю, что я – лучшая кандидатура. Бывший пророк и формовщик Южань Вонгов – это все же не совсем тот, кто вам нужен. К тому же, после всего этого мы, Южань Вонги, поняли, что наша задача в этой галактике – не править, но защищать, подобно джедаям, от которых мы многому научились. Защищать зону Мусикат и всю галактику в случае серьезной угрозы. Да, за 14 лет, прошедших с войны, мы сильно изменились, из врагов превратились в друзей и защитников. Наверное, в том числе и потому, что джедаи и зона Масикат были для нас примером. А вот о вас, друзья, к сожалению, не могу сказать того же, тут мне пришлось указать на неприятную правду. За прошедшие годы Галактический Альянс сумел опять скатиться до уровня республики перед вторжением. Можно сколько угодно обвинять ситхов, и они действительно старательно подливали горючего в огонь, но разожгли этот огонь вы сами. Миры, желавшие лучше жить за чужой счет и потворствовавшие амбициям своих лидеров. Политики, по глупости сеявшие ненависть между народами. Те, кто ради утопической мечты о полной свободе разрушали порядок и сеяли хаос, и те, кто ради не менее утопической мечты об общем для всех порядке готовы были жертвовать своей собственной свободой и отнимать свободу у других. Анакин Соло стал одним из самых жутких существ в истории галактики, но в его пути на темную сторону все мы в какой-то мере поддерживали его, подталкивали, провоцировали. Наверное, даже я в чем-то, как бы ни было неприятно это признавать. Понятно, чем дальше, тем меньше поддерживали, но первоначально его смелые действия и идеи многим ведь пришлись по вкусу. Вот об этом не стоит забывать, а не сваливать всю вину на одного ситха. Ну, я перевел дух и отпил немного из стакана с водой. Надеюсь, на этот раз вы учтете прежние ошибки, чтобы новый альянс стал лучше старого. А Южань Вонги помогут вам восстанавливать пострадавшие миры, чем могут. В конце концов, проект Ассус успешно завершен. Сотни исцеленных миров готовы для нового заселения, пусть это будет небольшим подарком по случаю победы, и надеюсь, в дальнейшем совместные работы наших формовщиков и Альянса будут продолжены. Завтра зона Масикат вместе с нашим флотом вернется в свою систему, не будем пугать тех, у кого до сих пор сохранились какие-то предубеждения, я слегка улыбнулся. Лишь время и наши общие усилия помогут окончательно забыть о старых ранах. А сейчас позвольте уступить место избранной главе нового альянса. Малинза, пожалуйста. Под гром аплодисментов я покидал платформу, куда уверенными шагами уже восходила избранная глава нового альянса Малинза Танос. Хорошее выступление. Думаю, большое число окраинных систем, присоединившиеся к альянсу, уравновесит центральные миры, заметил Люк, вместе с Джейной и Селестой, ждавшей меня у выхода из зала заседаний Сената. Да и к Южань Вонгам сейчас относится куда лучше, чем до этой войны. Но, конечно, только время покажет, как все пойдет. Я уверена, что все будет в порядке, Селеста махнула недавно приживленной рукой. Потом помахала еще несколько раз, должно быть, просто ради удовольствия. Как и с темной стороной, ситхи уничтожены окончательно. Мы все же не будем почивать на лаврах и расслабляться, заметил основатель нового ордена. Победа над ситхами при Руусане, победа над империей тысячу лет спустя, победа над Южань Вонгами. После каждой из этих великих побед среди многих воцарялась уверенность, что новый мир уже навсегда. И тем хуже становилось потом разочарование, тем труднее встретить новую угрозу. В чем-то Анакин был прав. Скорее всего, рано или поздно какая-нибудь война или другой конфликт все равно случатся, и стоит постараться, чтобы это случилось как можно позднее. Разумеется, мы не можем сделать галактику идеальной, это невозможно, но можем приложить усилия, чтобы улучшить что-нибудь, где это возможно и когда возможно. Не этим ли занимались джедаи все прошедшие с появления Ордена 25 тысяч лет? Когда-то Йода сказал, сопротивляться тьме каждым дыханием должны мы. Думаю, он был прав. А что насчет ситхов? Поинтересовалась Джейна. Тоже думаешь, что они исчезли навсегда? Думаю. Скайуокер сделал небольшую паузу. Не совсем так. Ситхи, конечно, побеждены. Опять. И это хорошо. Все известные источники их знаний уничтожены. Но всегда может оказаться, что где-то что-то уцелело. Призрак, голокрон, гробница, книга. Или кто-то из джедаев однажды вздумает поэкспериментировать с темной стороной и создаст новых ситхов или возрожденные легионы Литтау, или даже каких-нибудь ныряльщиков темного потока, неважно, как их назовут на этот раз. Всегда можно сказать, что равновесие силы нарушено и ситхи вернутся. Через 100 лет, 500, 1000. Но наша задача не волноваться о том, что может быть когда-то, а остановить их там, где мы их видим. Еще и поэтому нам не стоит расслабляться после этой победы. Ну, надеюсь, если ныряльщики темного потока и появятся, то еще не скоро. Сегодня Селеста говорила на редкость оптимистично. Лично мне поднадоело воевать с им подобными. 4000 лет, все же немало. Так что не откажусь от отпуска, желательно до конца жизни. Я тоже. Не настолько долго, конечно, несколько смущенно начала Джейна. Знаете, Джак сегодня снова предложил мне лететь с ним на Ксилу. И на этот раз я согласилась. Ледяная столица часов. Люк не выглядел особо удивленным. Переедешь жить туда? Еще не знаю, как получится. Может быть, поищу среди часов одаренных, а если выйдет, даже открою местное отделение Ордена джедаев. И, конечно, я часто буду прилетать к вам. И если Джак предложит тебе стать императрицей, скажем, империи руки, не отказывайся. Вспомнилась мне моя старая шутка. Ты опять, шутливо нахмурилась Джейна. Хорошо, если нам представится случай получить титул императора и императрицы, постараюсь убедить его согласиться. Эпилог. Сидя в гондоле живого дирижабля, мы с Селестой наблюдали, как колышутся барасы в роще под нами. Где-то там сейчас находились боец, вернувшийся домой, и остальные клоны джедаев и ситхов, полностью вылечившись, они все равно пожелали остаться на живой планете, чтобы обучаться у нее и постараться перенять ее отношение к силе. На большом лугу неподалеку мирно устроилась приземлившаяся Асака. Зона Масикат готовилась переместиться в свою домашнюю систему, а по пути Сикат согласился подбросить нас до Бакуры. Ну, а чем опять задумался? Поинтересовалась Тень Завета, в последнее время выглядевшая необычно веселой. Необычно для себя, конечно. Только не говори, что вдруг вспомнил про какие-то еще нерешенные проблемы в будущем. А, нет, с этим все. Я о другом подумал. Решил подсчитать потери за время этой войны. Немало разумных, должно быть, вздохнула Селеста. Да, причем в боях всего несколько миллионов в общей сложности. А считая всех тех, кто погиб при орбитальных бомбардировках, в том числе на Солласте, Монкаламаритионе, от эпидемий, в местных конфликтах, которые начались, пока стороны были заняты друг другом, и еще всех тех, кого поглотил лично Анакин, выходит около 8 миллиардов разумных. Много, да, но, понимаешь, даже если считать, что все эти 8 миллиардов только из-за Анакина, а Анакин пал из-за того, что я где-то не учел свое влияние на будущее, то все равно мое влияние остается положительным, так как, остановив вторжение 13 лет назад, я спас около 180 триллионов. Не уверена, что стоит считать это лишь цифрами, слегка нахмурилась джедайка. Но никто и не спорит, что от твоего вмешательства вышла большая польза. А если еще учесть, что не будет войны с Крайтом, которая тоже наверняка стоила больших жертв. Да, все выходит хорошо, даже слишком. Не поняла. Помнишь, что говорил Анакин перед битвой? Что я добился своей цели, потому что пожертвовал некоторыми. Я думаю, что если так и есть, где-то я мог бы поступать и иначе. Мог бы, согласилась Селеста. Но ты не можешь знать, лучше это или нет. Даже джедаи, хотя нас и учат слушать силу, чтобы поступать правильно, тоже порой попадают в такие ситуации. Например, если бы ты вывез Тахири и остальных учеников с Явина до того, как туда нагрянули бригадники и формовщики, возможно, формовщики напали бы на детей джедаев в другой раз, захватили бы, и ты уже ничем не смог бы им помешать, так как не знал бы об этом заранее. А так, Межинкват погибла, и ее проект, вместе с ней, а ты потом спас еще многих. Понимаешь, такое бывает часто, когда надо выбрать из разных вариантов, у каждого из которых есть преимущества и недостатки. Для тебя все осложнилось только тем, что знал возможные результаты одного из вариантов, но не результаты остальных. Что бы ты ни выбрал, ты все равно мог бы сомневаться в правильности своего выбора. И если бы ты спас детей заранее, а потом винил бы себя за то, что из-за этого произошло непредусмотренное происшествие где-то в другом месте с кем-то другим. И если бы ты поступил так, как поступил, а потом переживал бы из-за того, что пришлось перенести Тахири. Верь мне, такими проблемами джедаи задавались с самого основания ордена. И поскольку все кончилось лучше, чем в твоих предсказаниях, значит, ты все же выбрал далеко не худший вариант, а идеала не бывает, как сказал Люк. Конечно, ты права, я вынул из кармана связку из разноцветных кисточек. Жаль только, что Анакин пошел по своему пути, наверное, тоже рассчитывая минимизировать плохие последствия. Правда, вышло у него не очень хорошо. Вот, смотри, Падми сказала, что это зашифрованное различными знаковыми системами пророчество, переданное Анакину Лумией. Он хранил эту штуку. Кажется, звучит так, он изберет судьбу, предназначенную слабым, победит и разорвет все цепи, пойдя на жертву, обретет силу, заведет любимца, усилит себя через боль, пройдет путь от умиротворения к конфликту, изменит свою сущность, уничтожит тех, кто попирает справедливость, увековечит свою любовь. Все подходят к сделанному Анакином. Проиграл, шел на жертвы ради силы, завел любимицу, то есть ученицу, Падме. Боль у него, вероятно, была. От мирного джедая дошел до ситха, изменив, таким образом, и свою сущность. Уничтожил несколько народов, несправедливых, по его мнению. Ну, и наконец, то, что он погиб из-за любви к Тахири, эту любовь увековечила. Наверняка она теперь войдет в историю. Ну, все эти пророчества всегда столь туманны, поморщилась Селеста. С таким же успехом оно подходит к тебе, к примеру. А мне-то как, смотри. Сущность свою изменил, когда вместо того, чтобы воевать, как остальные Юужань Вонги, начал стремиться остановить вторжение. И в самом деле, у меня, правда, были куда более точные сведения о смене сущности. Присоединившись к республике тогда, получается, избрал судьбу слабых, и, пойдя против предрассудков своего народа, разорвал цепи и победил. Любимицу завел, это Асака. Ну, жертвой и болью тебя были, думаю, за все это время. От желания мира прошел путь до желания конфликта, когда сражался с Анакином. Что там еще? Уничтожить тех, кто попирает справедливость. Этих ты уже немало уничтожил или помог уничтожить. И увековечить свою любовь. Да, это пока задача. Но тут все зависит от тебя. Тень улыбнулась и подмигнула. Вот у меня проблема посложнее. Что такое? Тут же заволновался я. Ситхов больше не существует, я точно знаю. И Селеста пересказала мне свое видение после боя на Асаке. Нам поставили памятники в будущем, ну, по крайней мере, через 300 лет они будут стоять, вероятно. Так вот, ситхов нет. Я, конечно, рада, но, такое странное ощущение. Одновременно умиротворение и пустота, я достигла цели. Даже не знаю, что делать дальше. А временами приходят какие-то безумные идеи. То хочется напиться до бесчувствия, то плясать на столе перед советом джедаев, то бегать по лугам и собирать букеты. А как насчет выйти замуж за Ила? Полушутя поинтересовался я. О, спасибо, что надоумил. Почему раньше молчал? А, вообще-то, неважно. Как только прибудем на Бакуру, сразу займемся подготовкой. И не отлынивать. Тень завета изобразила грозный взгляд, но не удержалась и покатилась со смеху. Да, мне решительно нравится эта новая жизнь и это предложение. А что касается всяких пророчеств, предсказаний и темной стороны, то Селеста сосредоточенно взглянула на связку кисточек у меня в руке, и в тот же миг та рассыпалась на тысячи разноцветных нитей. Легкий ветерок подхватил их, и нитки тут же разлетелись в разные стороны, уносясь все дальше и выше в вечернее небо, пока полностью не исчезли из глаз. Над нашими головами зажигались первые звезды. Конец.